походу рэпер духлый. Если ты мутный, по-любому парень ушлый. Мути, пока не поймали за уши. Береги себя, браток, если ты что-то мутишь от ментов. Не буровь мой совет, сколько веревки не виться, все равно конец, и тебе тоже придет пиздец. Но это, сука, не конец. Что тебе бы я не говорил, сделай так, чтоб комар носа, сука, не подточил. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, мути, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, мути, пока мазь прет. За свои муты получаешь лавандос. Кто-то за деньги бьет, сука, в нос. Или отсос боссу за бабос. Порой смешно до слез, насквозь вижу таких, которые кидают, сука, своих. На них нету правы, добавляя воды в сахар. Таких только в жопу, сука, трахать. Для затравки добавляя укропа в травку. Не жди, браток, прибавки, если запалили тебя местные шашки. Все по-своему получают бабки. Кто по жизни стоит в давке, протирает тапки в очередях или мутится на дураках. Ты понял мой рассказ, малыш? Или все еще своей тёлке говоришь, что не дрочишь? Ладно, не забивай в голову, не морочь. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, муты, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, муты, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, муты, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, муты, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути, муты, пока мазь прет. Дядюшка Равим совет тебе дает, мути.